Дни с 8 по 9. Записи в журнале доктора Роя Уоллеса, гуру Чандры Рампала и Пенни Пак. Вещественное доказательство в деле «Народ штата Калифорния» против доктора Роя Уоллеса. Сегодня объект первый обратилась ко мне, пока объект второй смотрел фильм в наушниках. Но вместо того, чтобы говорить, для общения она взяла карандаш и блокнот. Она повторила свои опасения, что объект второй за ней шпионит и у него по отношению к ней какие-то недобрые намерения. Но когда я спросила, не хочет ли она выйти из эксперимента, она категорически отказалась покинуть лабораторию сна, заявив, что твердо намерена пробыть в ней 21 день. Позже она пожаловалась на насекомых в волосах, на шумы, которые я не слышала, и на запах, напоминающий запах горелой пищи. Про лабораторию она сказала, что это волшебный, все время меняющийся лес, где с ней говорят какие-то существа, и куда бы она ни пошла, перед ней разворачивается извилистая тропинка. Не этот ли лес и тропинку она видит, когда часами ходит по комнате? Пенни. Понедельник. 4 июня. Сегодня были отмечены значительные изменения у обоих объектов. Повышенная психомоторная активность, эмоциональная лобильность, ускоренная речь и неуместные улыбки. Объекты начали проявлять явную паранойю, когнитивную дезорганизацию и психотические симптомы, включая слуховые, тактильные и обонятельные галлюцинации, выраженные в разной степени. РУ. Понедельник, 4 июня. Объект 2 полностью погрузился в яркие и устойчивые галлюцинации. Считает себя актером Эдди Мерфи. Он снова и снова исполняет сцены из фильмов актера и фрагменты из его комических выступлений, полностью имитируя манеры поведения и стиль устной речи. «Всю мою смену испытуемые не разговаривали друг с другом. Объект первый все время что-то бормочет про себя. Приступы смеха чередуются с приступами плача, нервозности и излишней возбудимости. Иногда ее поведение вызывает недоумение и беспокойство. Она бросает предметы по комнате, плюет на себя и спускает штаны. Как и раньше, случаются вспышки паранойи. Она совершенно уверена, что объект 2 шпионит за ней. Но ничего подобного я не наблюдал. Напротив, именно объект 1 часто и пристально смотрит на объект 2. Оба ничего не ели более 18 часов. Гуру Чандра Рампал, понедельник, 4 июня. При физическом обследовании сегодня у обоих объектов была зафиксирована потеря веса. Расширение зрачков, слезотечение, ринорея, лихорадка и потливость. Были и другие изменения. Колебания температуры тела, снижение уровня гормонов щитовидной железы, рост показателей метаболизма, повышенный пульс, высокий уровень норадреналина в плазме крови, повышенное соотношение триодтиронина и тироксина, а также увеличение содержания фермента, медиатора, термогенеза в коричневой жировой ткани. Изменения температуры тела обусловлены большой потерей тепла и повышением терморегуляторного порога. Оба этих фактора увеличивают терморегуляторную нагрузку, а другие изменения можно интерпретировать как реакцию на эту увеличенную нагрузку. Эти данные указывают на то, что сон выполняет терморегулирующую функцию у человека и позволяет предположить, что длительное, полное лишение сна может вызывать симптомы, напоминающие грипп. РУ. Вторник, 5 июня.